Глава 24. Первое занятие с учителем фехтования началось ранним утром и прошло неплохо. Екатерина была старательной ученицей. Она обладала хорошей реакцией и схватывала на лету все сложные движения и выпады. Девушка впервые тренировалась с холодным оружием, и ей это нравилось. Ни о чем подобном она раньше и думать не могла. В институте спортивные занятия проходили с обручами и лентами, все изящно и благопристойно. Зачем девице надо размахивать ножом? От кого ей себя защищать при наличии добропорядочного мужа? И вообще, это вульгарно, по крайней мере, да и просто грубо и неприлично, дичь какая-то. Тренер остался вполне доволен ее успехами. Занятие пролетело незаметно, и девушка почти не устала. В назначенное время за ней заехал барон. «Для первого раза совсем не дурно. Я доволен вашей протеже», — удовлетворенно сказал Генриху преподаватель. «Если так пойдет дальше, она быстро освоит начальные навыки владения ножом. Реакция у девушки неплохая, но она немного нервная и суетливая. Будем избавляться от этого постепенно. С опытом придут уравновешенность и спокойствие. Мне нравится сила ее удара. Неожиданно для такой хрупкой девушки». Замечание о нервности несколько задело Екатерину, но пришлось смириться. Тренеру виднее. Однако она твердо решила, что приложит все усилия и добьется совершенства. Да и выбора у нее особого не было. Или она ведьму, или ведьма ее. «Теперь поедем смотреть вашу квартиру. Это недалеко». Генрих решил, что пора определиться с жильем для Екатерины. «Если не понравится, есть другие варианты. Или сначала желаете немного перекусить?» Только теперь Екатерина поняла, что ужасно проголодалась после напряженных физических занятий. «Можно и перекусить, но платить за себя я буду сама», категорично заявила она. «Как пожелаете», — не удержался от усмешки барон. «И нечего так снисходительно улыбаться», — девушка нахмурила брови. «За бальное платье я с вами тоже обязательно рассчитаюсь». «Непременно», — он продолжал улыбаться. Они зашли в ближайшую кофейню. Запах утренней выпечки и корицы возбуждал аппетит. Завтрак прошел быстро. Официант принес счет, барон заплатил, а Екатерина начала отсчитывать мелочи с кошелька, чтобы отдать Генриху. Тот с нескрываемым интересом наблюдал за ее действиями. «Может быть, уже хватит заниматься ерундой?» Не выдержал он, наконец. «Вы вправду думаете, что это принципиально важно? Или после того, как отдадите мне мелочь, почувствуете себя уверенней? Могу я позволить себе иногда угощать собственную невесту, пусть и фальшивую?» Девушка поняла, что это действительно выглядит глупо. Она кивнула головой в знак согласия. «Можете меня иногда угощать, но я тогда буду угощать вас. Это будет правильно». «Вы невыносимы», — махнул на нее рукой барон. «Я согласен. В следующий раз платите вы. Довольны?» «Да». Девушка была полностью удовлетворена. Она никогда и ничем не будет обязана Генриху, даже в мелочах. Пусть смеется над ней, но для нее это важно. Квартира, которую подобрал для Екатерины фон Берг, находилась в центре города, на тихой и фешенебельной улице. Доходные дома в 3-4 этажа, с эркерами и причудливыми балконами, давили на обывателя своей неприступностью и роскошными фасадами. Квартира располагалась на втором этаже и состояла из холла, просторной гостиной, будуара, спальни, ванной и комнаты для прислуги с маленькой кухней. Обстановка была подобрана со вкусом и при этом богата. Начищенный до блеска дубовый паркет, дорогая мебель, мягкие ковры на полу, хрустальные люстры, тяжелые шелковые портьеры на окнах – все как положено в приличной квартире. В гостиной стоял белоснежный рояль. По бокам от него расположились напольные вазы. Светлые, почти белые портьеры придавали гостиной шарма и делали ее уютной. В будуаре высокое венецианское зеркало в золоченой раме отражало сверкание хрустальной люстры и отбрасывала радужные блики на паркет. Туалетный столик с трюмо был больше обеденного стола в квартире Алексея. Екатерина не понимала, для чего он такой гигантский и что на нем можно расставить. На кушетке хаотично громоздились подушки различных форм и размеров. Рядом на тумбе расположился телефонный аппарат. Современная и нужная вещь. Но больше всего девушку поразила огромная кровать под балдахином из тонкого шелкового крепа. Она напоминала шатер сказочного султана и выглядела неприлично шикарно, вызывающе сверкая позолоченной резьбой на спинке. «Как и обещал», — барон показал Екатерине все комнаты. «Небольшая, но удобная. Это вам на 4 года, как договаривались. А там посмотрим». Девушка была поражена такой роскошью. «Это же безумно дорого!» «Моя невеста не должна жить в трущобах», — пошутил Генрих, с явным удовольствием наблюдая за реакцией девушки. «Но это, по крайней мере, разорительно», — не удержалась Екатерина. Она вспомнила про Алексея, своих подруг, и подумала, что не сможет объяснить им, почему живет в таких роскошных апартаментах. Даже для невесты барона это слишком. «И комнат мне столько не нужно», — продолжала девушка. «Я не собираюсь держать светский салон. Давайте найдем что-нибудь попроще и подешевле». «Помнится, вы просили меня не заглядывать вам в карман», — продолжал подшучивать над ней фон Берг. «Однако ваша скромность вас украшает. А если честно, этот дом целиком принадлежит нашей семье, так что для меня это бесплатно». «Так и знала, что будет какой-нибудь подвох», — весело засмеялась девушка. «Вы без этого не можете». Подойдя к роялю, Генрих нежно провел рукой по зеркально полированной поверхности и открыл крышку. «Беккер». Не мог не похвалиться он. «Великолепное звучание. Привез из Берлина». Перед роялем стоял длинный пуфик. Барон присел на него, привычно размял пальцы и легко пробежался по клавишам. Настройщик не обманул. Инструмент в прекрасном состоянии. Генрих заиграл вечернюю серенаду Шуберта. «Очень люблю эту вещь. Помните, вы ее мне играли». Он кивком предложил Екатерине занять место рядом с ним. Она подсела, и они продолжили в 4 руки. Музыка завораживала и увлекала куда-то далеко, обещая бесконечное счастье и тихую радость. «У нас отлично получается», — заметил Генрих. «Надеюсь, работать мы будем так же слаженно». «Надеюсь», — эхом ответила девушка. «Должен вам признаться, именно когда вы играли серенаду, у меня зародился тот идиотский план с помолвкой». «Надо было бы ударить вас этой вазой», — девушка шутливо кивком головы указала на тяжелую хрустальную вазу, стоящую на полу рядом с роялем. «Но происходящее мне нравится все больше и больше». Музыка действовала на нее умиротворяюще, и она наслаждалась нежными звуками. Барон улыбнулся довольной улыбкой. «Кстати, игра на рояле очень хорошо снимает напряжение после охоты. Рекомендую. Именно так я и делал это до встречи с Полиной. И никакого непотребства и пьянства, как советует госпожа Миргородская». «А как же девочки мадам Лили?» — съязвила Екатерина. «Мадам Лулу», — поправил ее Генрих. Видимо, имя мадам было для него принципиально важно. «Вы порой бываете совершенным ребенком. Мужчине просто необходимо иногда такое общение. Правда, от воздержания тоже пока никто не умер. Знаю по личному опыту пребывания на острове. Однако вы быстро научились у Елены Михайловны не стесняться в прямоте своих суждений». Пьеса закончилась. Затих последний аккорд. «Вы прекрасно играете», — без тени лести сказала девушка. «Мне до вас далеко». «Учился в Вене почти год. Спасибо отцу». Барон подошел к окну и жестом подозвал Екатерину. «Через дорогу по диагонали в зеленом доме моя квартира. Тоже на 2-м этаже». «Какие окна ваши?» — поинтересовалась она, глядя на большой 3-этажный дом с затейливыми коваными решетками на балконах. «Я же сказал, на 2-м этаже, то есть весь этаж». «От скромности вы точно не умрете. Теперь понятно, почему эту квартиру вы считаете маленькой», — непринужденно рассмеялась девушка. «Будем ходить друг к другу в гости на чай или играть в 4 руки. А если серьезно, это просто удобно. Все в двух шагах. И закрытое министерство, и спортивный зал, и я, разумеется. «Самое главное – это, конечно, вы», – поддержала его шутливый тон Екатерина. «Можете перебираться сюда, когда пожелаете. Егор поможет с вещами». Генрих протянул ей ключи. «Но и в поместье за вами останутся комнаты. Вам придется жить и здесь, и в усадьбе». «Все-таки эта квартира для меня слишком помпезна. Я буду здесь чувствовать себя неуютно». «Думаю, вы скоро освоитесь. Привыкайте к роскоши, раз вы моя невеста».